Приветствую вас, дорогие молодежь, братья и сестры. Наверное, из-за большой любви ко мне, мне дали место, когда уже все уставшие. Уже, наверное, и слышать-то, уже, наверное, я не знаю, что и возможно, или что возможно принимать. Но я скажу, друзья, что, знаете, мне когда позвонил брат Андрей и говорит, что вот у нас будет молодежная конференция на такую-то тему, а тебе, говорит, мы хотим, чтобы ты поговорил с молодежью о дружбе. Я думаю, какое отношение это имеет к теме «Сегреду скоро». Молодежь есть молодежь, дружба есть дружба, темнота друг молодежи. И какое отношение к тому, чтобы вот «Сегреду скоро». Но знаете, друзья, на самом деле имеет очень огромное отношение. И когда мне приходилось уже, может быть, бывать в каких-то церквах, и когда мне задавали, чтобы поговорить на эту тему, я как-то, знаете, сразу, может быть, никогда раньше не думал, а потом все-таки думаю, надо все-таки быть готовым к этому вопросу. Что же конкретно говорит нам Слово Божие? Что нам говорит вот Писание? Вот собрались же молодежь здесь, не просто молодежь, а молодежь из церквей. Верующая молодежь, что-то хотят узнать, какое-то получить направление из Слова Божия. Вопросы, можно ли дружить? Где написано, что можно дружить или нельзя дружить? Или, например, еще лучше, а во сколько можно начинать дружить? В 10 лет, 12, может постарше, 15, у кого как, да, Значит, или другие вопросы, да? Касается. Я на самом деле, я как-то стал немножко задуматься об этом. Что конкретно говорит об этом Слово Божие? И знаете, друзья, я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами сейчас прочитали одно место, которое вы хорошо знаете. Для нас это место – пример и образец. У кого есть Библия, давайте мы откроем. Это место записано в Бытие, 24 глава. Будем читать с 10 стиха. И будем много читать. Это история. Простая история. И взял раб, это раб Авраама, Елизер его звали. И взял раб из верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которой я скажу, наклони кувши твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господина моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Фафуила, сына Милки, жена Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезю почерпнуть воды и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсекля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота, и сказал, чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Она сказала ему, я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору. И еще сказала ему, у нас есть много соломы и корму, и есть место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал, благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею, и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревеки был брат именем Лаван.

Господь сравнивает по отношению Его к нам, называет нас невестой. Мы живем в время, когда любовь слова искажено в своем значении ужасно как. И я вам скажу даже другое, друзья. Сама, будем так, если выразиться, корень дружбы, женитьбы и все сокрыто в этом слове «любовь». Но насколько оно сейчас искажено вот именно в этом понятии, что вы, если посмотрите вокруг, то знаете, что вы увидите? Что вот любовь, да, она для многих стала причиной боли. Сколько боли, сколько развалов семей, сколько разочарования, какие переживания ужасные, ужас. И с другой стороны, любовь – это то, где мы с вами видим утешение, мир, покой, семья. Тоже, говорится, любовь. Знаете, друзья, для того, чтобы нам понять именно, да, вот что мы с вами взяли и прочитали, когда мы с вами говорим о взаимоотношениях парня и девушки, когда мы говорим о взаимоотношениях, которые вы ищете в своей жизни, то я вам хочу сказать, друзья, есть неизменные библейские принципы. Вот мы с вами прочитали сейчас эту историю. И я вам скажу, что вот так вы должны жениться и выходить замуж. Ну вы меня на смех поднимете, не так же? В 21 веке папа за меня пошлет какого-то раба, чтобы он мне нашел невесту, и ее приведет, и это будет моя невеста, вот так решится мой вопрос. Вы меня на смех поднимите, если я вам скажу, вот так вы должны решать. Мы в другое время живем, в другой культуре, другое совсем отношение. И знаете, друзья, не только в этом, поверьте мне, что во многих вопросах одежда, взаимоотношения с родителями, наша разговорная речь, хоть вы о чем заговорите, сегодня куда ни едешь, мне говорят, мы в другой культуре, здесь совсем все по-другому. Поэтому я как хочу, так и буду. Я буду как здесь, как вот в этой культуре, как вот американцы, как вот еще кто, буду, значит, вот таким, да? Знаете, друзья, да, правда, культура другая, время другое, но Слово Божие тоже. И есть принципы, которые остаются неизменными. И если кто-то нарушит эти принципы, то вы сделаете ничего другое, как подтвердите ихнюю верность. Каким образом? Нарушите эти принципы, вы подтвердите это тем, что ваша жизнь будет развалена. Пройдет только время, но мы это все увидим. Если сказала Слово Божие, точка. Неизменно. Невозможно сказать, я докажу по-другому. Докажи и дай нам время. И ты докажешь, что Слово Божие было право. Ничего другого ты не докажешь. Теперь, когда мы говорим об этом, какие же принципы? Вот из того, что мы с вами прочитали, для нас очевидно. Принципы, мы говорим, остаются неизменными. Первый принцип, друзья. Первый принцип. В решении семейного вопроса Исаака были вовлечены другие люди. Кто? Отец. Слуга. Сам Бог. Ангел Господень. Написано, что пошлет Господь перед тобой. Ангела Господня. Были включены другие личности. Хотите вы того или не хотите, если вы сегодня ваш брачный вопрос будете решать сами, один на один, проблема. Желаете вы того или не желаете, проблема. Здесь мы видим довольно-таки конкретно или ясно, что здесь был в большей степени вовлечен отец Исаака Авраам. Он молился, он посылал, он заботился о том, кто будет жена, он давал советы, конкретные указания, наставления и так дальше. Родители. Мать уже умерла в это время. Родители. Знаете, друзья, мы часто в своей жизни, когда подходим к этому вопросу, двигаемся чувствами. Вот мне не понравилось. Вот она мне не понравилась, вот я за ней уже бегаю, вот я, значит, ей там за ней ухаживаю уже, вот там я уже там ей предложение сделал, вот, значит, все нам нравится. А потом уже после этого, после всего этого, Вдруг узнают родители, ну, если дело к свадьбе, жениться, а может быть, я не думал жениться, да, может быть, я просто, практика, да, была там, пошел к одной, к другой, там, или еще там что-то, да, вот. Узнают об этом родители, да. И кто у нас автоматически родители делаются в этой ситуации? Внешними людьми, они мешают, они вмешиваются, они говорят, нет, неправильно, нет, правильно, что ты делаешь, куда ты смотришь, что... Они вдруг становятся нашими врагами, они мешают. Почему? Потому что мы вперед двинулись своими чувствами. Мы двинулись с тем, что нам понравилось, нашими глазами. Нам понравилось, мы, значит, пошли, а родители все время в стороне были, а потом вдруг, когда надо уже решать дело с родителями, конечно, они посторонние люди. Конечно, по-другому и быть не могло. Только так. Знаете, друзья, во-первых, я вам скажу, мы уже говорили немножко о любви. Я вспоминаю такой случай у нас в церкви. Еще я жил в Харькове, приехал один брат, проводил, значит, своего рода как беседу. И вот, значит, остались там и молодожены, и молодежь тоже, мы там сидим, значит, и вот он проводил беседу. И вот, значит, каким-то образом, я уже сейчас не помню все детали, он коснулся вопроса, вот, значит, любви, да. И он такую фразу взял и сказал: «Любовь – это, говорит, тяжелая работа». Я поднял руку. Говорю, можно задать вопрос? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, ну я бы не хотел, чтобы меня, говорю, любил кто-то, кто думает, что это для него работа. Я говорю, как любовь может быть работа? Я хочу, чтобы меня любил тот, кто любит меня. А если для него это работа, то это не любовь. Он мне говорит, ты женатый? Я говорю, нет. Он говорит, сядь, помолчи. Знаете, друзья, ну вот сейчас я уже женатый, уже 12 лет женатый. Насколько он был прав. Насколько он был прав. Знаете, я вспоминаю, мы женились с женой, это в 90-м году, значит, свадьба у нас была. И вот мы, знаете, свадьба, все так это невозможно сказать чувство, когда ты стоишь в церкви, и она вот так туда идет. До сердца это не передать. Если бы, наверное, уже в 50 лет кто-то обженился, знаете, первый раз, то, наверное, разрыв сердца был бы. Потому, наверное, Господь так устроил, что мы женимся, когда вот еще, знаете, рано так вот, еще сердце может выдержать такое переживание, знаете. И вот она идет, но это же вообще, это был предел всему, это ж красота, это все. И вот я вспоминаю, значит, мы уехали, значит, на ханимун, как называют, на медовый отдых. И вот посреди ночи встает моя жена. Я на нее... Зайчик, а ты куда? Она воды, говорит, хочу попить. Я, да тут лежи, сейчас я тебя принесу. Значит, 3 часа ночи, я побежал, набрал стаканчик воды, принес ей, на, попей. Ну, куда там я это самое? Я, знаете, ее на руках перенес через порог дома там и все это. Вот у нас сейчас малышка. И вот она иногда ночью, знаете, плачет, и я слышу, да, там, и так уже сам себе так думаю. Надо не шевельнуться, чтобы жена не подумала, что я тоже проснулся. Знаете, работа, это работа, я вам сказал просто, знаете, вот такой маленький пример, значит, как поженился, в 3 часа ночи мне было встать воды набрать, это для меня честь была, это, знаете, я, это что-то для такое, чтобы она не встала, я это самое, прошло 12 лет, я уставший после работы нашего ребенка, которого я люблю, как, кто его знает, что, вот, значит, пускай жена встанет, да, значит, и жену тоже я люблю, да. Вы понимаете, друзья, что это работа. Организм, например, если взять, например, так, организм женщины каким-то образом устроен, ее разум, я не знаю, каким образом, что она иногда, вот знаете, иногда она просто, вот я даже не могу это передать, но я, с ней не надо, не разговаривать, ничего, но надо просто плечо, на ее плечо руку положить и сказать, я люблю тебя. И я ей смотрю сразу легче и все это. А так она, вот прямо видно, что ей что-то прямо не хватает там или еще что-то, понимаете? Значит, это ты должен видеть, это ты должен сделать. Иногда ты занят, иногда ты бежишь или еще что-нибудь. Надо найти время, надо же на все это. Друзья, это работа. И я вам кроме того скажу, ваша семейная жизнь, она ваш испытает вашу духовную сущность. Вы меня сейчас не поверите, да? У вас живет гордость. Когда вы женитесь, то вам придется сломать свою гордость в некоторых моментах. И придется вот в таких моментах ломать. Знаете? Или у вас есть жадность. Знаете? А придет момент, когда вы свою жадность должны будете сломать. Или еще что-то другое. То есть ваши, будем говорить, духовные пороки, они будут выявляться и испытываться в семейной жизни. Почему я обо всем этом говорю? А потому что, друзья, если вы думаете, что любовь – это вот это возвышенное чувство такое, от которого в дыхание, знаете, как там это, в этой басне говорится, в зобу дыхание сперло, да? Если, значит, у нас вот это, вы думаете, что вот это любовь, да? То, о чем вот мы вот это с вами сейчас говорим, да? То я вам скажу, что, друзья, оно пройдет. Оно пройдет. Поэтому, понимая это, вам необходимо ваши родители, чтобы они были вовлечены в решение такого важного вопроса, потому что они понимают, что любовь – это не просто чувство. Многие-многие молодые люди получаются обманутыми вот этим наплывом чувств, и потом оно приводит к краху, к неправильным решениям. Вот вам, пожалуйста, принцип номер один. Хотите вы того, не хотите, жизнь вам докажет, жизнь вам покажет. Но как это было в Бытие 4000 лет назад, так это и сегодня. Если вы будете решать вопрос сами без родителей, то вы играете с очень серьезным огнем. Вы в основном определены на провал. В основном определены на провал. Значит, этот вопрос должен, это принцип, который оставлен в Слове Божьем. Время прошло, но он не изменен. Он не изменен. И я вам скажу даже более того. Посмотрите, особенно что касается сестер, это, знаете, уже позже, уже буквально 2000 лет назад об этом писалось, если мы почитаем первое послание Коринфянам в 7 главе. Это может немножко вам будет резать уши, да? Ну, посмотрите, что мы здесь читаем. Апостол Павел пишет отцам: «Но кто из отцов непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стеснен нуждой, но будучи властен своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, дочь, тот хорошо поступает». Право дается отцу, чтобы он оставил дочь, и она вообще не выходила замуж. Значит, не только 4000 лет назад родители имели право в решении таких вопросов. 2000 лет назад, во времена Христа, родители, нам Писание говорит, что имели право на решение этих вопросов. Значит, сейчас я не думаю, что кто-то из родителей запрещает кому-то жениться или выходить замуж. Но ихнее вовлечение в этом вопросе – это принцип номер один. Хотите или не хотите, не будете делать, вы играете с Богом. И вы во многом обречены на провал. Далее того, вы, я думаю, что хотите получить благословение от родителей. Мы будем еще говорить о благословении от Бога. Но посмотрите, о благословении от родителей. Когда мы читаем дальше 27 главу, и мы видим, что здесь Иаков своровал первородство или благословение от отца, от Исаака, от брата своего Исава, вы помните эту историю, то посмотрите, когда Исав вернулся, то посмотрите, что мы видим. «И воспрепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, кто же это был». И посмотрите 34 стих 27 главы Бытие. «Исав выслушал слова отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: „Отец мой, благослови меня“». И посмотрите, мы дальше 38 стих читаем. Но Исав сказал, ему ответил Исаак, что нет у меня больше благословения. Но Исав, 38 стих, сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови, отец, благослови меня, отец мой». И возвысил Исав голос свой и заплакал. Исав, неверующий человек, тот, который первородство продал за похлебку, тот, который нам показан, что этот человек как образец неверности, как образец того, что мы должны избегать в нашей жизни, этот человек и то понимал, что он, написано, рыдал, плакал, просил благословения у родителей. Кто-то сегодня к этому вопросу относится так, что я без родителей обойдусь. Знаете, это тоже принцип. Не обойдетесь. Не обойдетесь. Особенно, если родители верующие. Не обойдетесь. Будут проблемы, серьезные проблемы. И любовь, которую вы сейчас называете любовью, она обернется в горечь, в разочарование, в ужасную боль для вас, а не в утешение и не в мир. Благословение. Посмотрите дальше, мы говорим о принципе. Кому послал Авраам Елиезера, чтобы он выбрал жену для своего сына? К своим родственникам. Так? Он говорит, пойди, говорит, в дом отца моего и там возьми. Значит, друзья, о чем здесь идет речь? Ну, естественно, сейчас мы не ищем родственников, да, чтобы жениться так же, да? О чем здесь идет речь? Какой духовный принцип заложен в этом? В чем здесь вопрос? Что именно подразумевается под родством здесь, когда он сказал, не жени или не бери жены, или не жени сына моего на хананьянке? О чем речь идет? Кто был представителем хананейского вот этого общества? Мир, то, что мы с вами понимаем. Друзья, вопрос стоит о том, что жениться можно только на верующих и выходить замуж также. Это принцип, который мы здесь видим. Знаете, друзья, я вам так хочу сказать, что мы с вами можем, может быть, знаете, говорить даже более конкретно то, что нам говорит Писание. Поэтому посмотрите, мы когда с вами открываем 7 главу, ту, о которой мы с вами говорили уже в послании к Коринфянам, то посмотрите в 39 стихе. Значит, здесь говорится о том, что женщина может выйти замуж. И написано, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только в Господе. Или посмотрите, когда мы с вами читаем второе послание к Коринфянам, то обратите внимание, что здесь апостол Павел говорит, тоже в 6 главе, мы читаем в 14 стихе. Смотрите, как он говорит. «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмой?» И посмотрите дальше, какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какое? Он прямо говорит, не становитесь, не может, никакого общего. Сегодня некоторые могут бы сказать, ну, я начну дружить, а потом он покается, или она придет к Господу там, или еще что-то. Посмотрите, как принципиально этот вопрос поставил Авраам. Он говорит о том, чтобы не только дружить или еще что-то, а он говорит о том, что вообще пойди, не знаешь, куда идешь, не знаешь еще ее, не смотрел, не видел, но идешь только к своим. У тебя глаза даже не должны быть открыты на другую сторону. Точка. И он сказал ему что? Клянись, говорит, меня этим, что ты не сделаешь этого. Но Господь нам сказал, что, говорит, в Новом Завете не надо клясться, а будет да-да, нет-нет. Но о чем здесь говорится? Подчеркивается именно серьезность этого вопроса. Так и только так, и никаким другим образом. И в Новом Завете об этом говорится, апостол Павел говорит, и мы видим, пример нам в Библии отказан. Поэтому, друзья, это принцип, который хотите вы или не хотите, нарушить никак нельзя. Нарушите, будет проблема. Некоторые скажут еще другое. А что, если я возьму из субботников, из иеговистов или еще что-то. Знаете, друзья, нам Писание говорит, апостол Павел Галатам говорит, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, да? Так нам говорится. Так всегда было, так всегда будет. Вы сегодня мне зададите такой вопрос. Вот некоторые, да, даже из неверующих, женятся и живут нормально. Они даже из неверующих могут жить нормально, а вы не будете жить. Знаете почему? Во-первых, потому что вы нарушили принцип. А во-вторых, они оба неверующих. Они, может, хорошие люди, но они оба неверующих. Они между собой сойдутся. Они оба плотские. Тогда, когда одна сторона плотская, а другая духовная, обязательно будет гонение. Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. Так было, так есть, так всегда будет. Не измените. Значит, даже если вы видите в мире, и вы, например, гляньте и скажете, ну, в мире там кто-то живет же нормально, вот она из мира или он из мира, там же в мире тоже живут некоторые нормально, он хороший человек будем. Не будет. Не будет. Писание об этом говорит. Не я говорю. Посмотрите дальше, друзья. У нас время бежит. Я хотел бы, чтобы мы с вами просмотрели хотя бы основные принципы. Посмотрите дальше, друзья. Что здесь делает Авраам? И что здесь делает Елиезер? Обратите внимание, когда мы находим здесь с самого начала, то Авраам, мы видим о том, что Авраам делает это именем Господа. Он призвал этого Елиезера, и он говорит, вот так и так, именно по слову, вернее, по тому, как мне сказал Господь, будет вот так и так. Теперь посмотрите, когда мы с вами видим, что здесь делает Елиезер, когда он пришел сюда. И мы читаем здесь, обратите, 12 стих. «И сказал, Господи Боже, Господина моего Авраама», и так дальше, и так дальше. Что это такое, друзья? Что он произносит, Елиезер? А? Просто так слова произносит, или что это? Что это такое? Молитва. Это молитва. Он молился Господу. Елиезер, Авраам, они к этому вопросу отнеслись так, что они этому, это все решали в молитве перед Господом на коленях. Сегодня кто-то, может быть, влюбился, а потом молится Господу. Поздно. Вы, может быть, уже молитесь Господу, чтобы Он расположил сердца ваших родителей, да? Родители не разрешаем, а мы тогда, значит, уже становимся на колени, и тогда, Господи, ну расположи папу, маму, чтобы все-таки они, значит, как-то согласились на это, чтобы они все-таки как-то смирились с этим, чтобы они полюбили его, ее, значит, чтобы все было нормально, да? Друзья, что мы делаем? Кого мы обманываем? Когда мы здесь видим, яркий пример нам показано, когда была молитва. Тогда, когда Ревеки еще и на горизонте не было. Когда она еще не появилась, ее никто не видел. Была молитва, и серьезная молитва. Мы не будем сейчас разбирать эту молитву. Сама молитва можно по принципам разобрать и увидеть, насколько глубоко и какое отношение было к Богу в этой молитве. И как относились именно к этому вопросу. Ее видно в этой молитве. У нас нет времени все разбирать. Но молитва была. Значит, друзья, принцип четвертый – молитва. Должна быть молитва серьезная. Теперь посмотрите дальше. Мы с вами видим, что здесь Исаак принял какую роль в решении этого вопроса? Какую роль? Что сделал Исаак в том, чтобы жениться на Ревеке? Ну, что он сделал? Поехал, разговаривал, просил, дружил. Или что он сделал? Ничего не сделал. Значит, я не говорю о том, чтобы ничего не делать, а я говорю, знаете, друзья, какой огромный принцип здесь показан? Полное послушание. Полное, безукоризненное послушание. Знаете, друзья, я вам расскажу короткий пример. У меня знакомый один верующий из Индии. Индеец. Ему сейчас уже ему, он, наверное, лет уже каких, наверное, 45, где-то в таком вот возрасте. И он сейчас живет во Франции. И он мне, спасибо, и он мне рассказал удивительную историю, как он женился. У него с головой все в порядке. Он инженер по компьютерам. Вы не подумайте, что человек что-то там, да? Вполне нормальный. Он говорит, когда, говорит, у меня настало время жениться, я, говорит, позвал отца и мать, сел и говорю, папа и мама, я хочу жениться. Я, говорит, считаю, что это ваша ответственность. Найдите мне невесту. Это вот 20 лет назад, в наше время. И вот, говорит, они, ну, ты, говорит, нам скажи, что ты хочешь. Ну, говорит, он сказал там, как, что он представляет, там, все это. И начались поиски. Нашли ему невесту в Индии. И вот, значит, началась у них переписка. Переписываются они, все это, знаете, вот. Она верующая, органистка в церкви. Знаете, как это важно, чтобы жена была органистом? Без этого жизни не будет. Знаете, она органиста, все там такое, вот, значит, все, значит, это, переписка идет. И вот он мне рассказывает, говорит, разослали пригласительные, договорились за день свадьбы. Он ее ни разу не видел. Фотографии присылает. Говорит, у него брат меньше. Говорит, мне брат подходит и говорит, слушай, если, говорит, я заплачу хорошие деньги, говорит, любой фотограф, хорошему фотографу, то, говорит, из любой девушки красавицу сделает, говорит. из любой девушки. Что ты, говорит, делаешь? Говорит, все. Он говорит, ну, так вот я, говорит, верю. Вот так вот, вот. Хорошо. Поехал он туда. Встретились, женились. 25 лет живут, четверо детей у них. У него свой бизнес. Верующий, христианин. Он мне это рассказал, друзья. Я вам скажу, что у меня, знаете, ну, у меня не преломлялось это все так правильно, знаете. Вот. Вполне здравый, нормальный человек. Но о чем я вам здесь хочу сказать? Это как может быть какая-то крайность, но сущность в чем? Полное послушание. Значит, Исаак проявил полное послушание родителям и Господу. Это принцип. Хотите вы того или не хотите, если родители, даже вы обратились позже, и родители сказали «нет», поставили вето, друзья, ну все, точка. Теперь давайте пойдем дальше. Мы говорим о том, что мы живем с вами в Америке, да? Мне приходится иногда ездить по нашим друзьям, останавливаться по гостям у разных людей. И вот там, где уже взрослые дети, мне неоднократно приходится слышать, там парень или девушка на телефоне разговаривает, и я слышу, что, ну, вы поняли, да? Вот. И, значит, я, особенно когда это девушка, то я, значит, если кончится разговор, я говорю, ты там, наверное, кому-то звонила, ну, там, улыбается, там что-то. Я говорю, ты, наверное, сама позвонила? Да, да, я там позвонил. Друзья, вот принцип. От кого была инициатива вот в этой ситуации? От Ревеки или от Исаака? От Авраама? Кто проявил инициативу в решении этого вопроса? Инициатива со стороны жениха. Брат, парень решает этот вопрос. Никакая культура не заменит этот принцип. Не можете сегодня вы, сестры, поднимать телефон, набирать кому-то и щебетать по этому телефону, та-та-та-та-та, вроде ни о чем, хотя мы знаем о чем, да? Не можете, неправильно это. Не будет у вас благословения. Это принцип, который нам оставил. И этот принцип, который освящен в Священном Писании. Господь сравнивает себя с женихом, и мы как невеста. Он рисует вот эту картину, и он обращается к нам, и он говорит, не вы меня избрали, а кто? А я, говорит, вас избрал. Избирает инициатива от жениха, от парня, от брата. Ни в коем случае не от сестры. Не может такого быть. Вы хотите сказать, что культура? А я вам говорю, что принцип библейский. Не пойдете этим путем? Посмотрите дальше, что будет. Не будет благословения. Сегодня она все делает, берет все свои руки, инициативу и все. Посмотрим, что в жизни будет. Кто из кого веревки будет видеть. Я вам скажу, друзья, вы, может быть, не очень много слышите о хороших семьях, кто живет хорошо. В любую вы поедете церковь, страну, где бы только вы бы не были. А тех, кто живет плохо, вы всегда услышите. Везде они есть. Вот этот принцип, который оставлен здесь на страницах Священного Писания. Вот так должно это происходить. Или, знаете, друзья, часто мне приходится было еще тоже слышать такое, что, ну, это в основном в беседах с парнями. Такая самоуверенность какая-то. Знаете, аж иногда щуришься. Знаете, я сделаю предложение, куда она денется? А что там такое? Да она рада должна будет. Там, не знаю, еще разговаривает так, что вроде, знаете, и рот аж не открываем. Вроде она обязана, да? Посмотрите, что мы здесь читаем. Обратились к Ревеке и говорят ей, ее родители, брат, и говорят, пойдешь? А она что отвечает? Пойду. Значит, она имеет право сказать нет? Имеет. И это дает нам, братьям, возможность подходить к этому вопросу с кротостью. Она человек. Инициатива от нас, она не имеет права. По Слову Божию, принцип, она не имеет права это делать. Но она имеет право сказать, не пойду. И потому, вот почему, нам надо к этому подходить с кротостью. с осторожностью, со смирением. Потому что это принцип, который освящен на страницах Священного Писания. За ней право сказать «нет», даже если родители говорят «да». Родители говорят «выходи», все говорят «выходи», он делает предложение, за ней последнее слово «пойду или не пойду». Вы, может, думаете, что вы сегодня сможете подмазаться к родителям, к бабушкам, к дедушкам, чтобы до нее достать, да? No. Она имеет последнее слово. И это принцип библейский, который освящен на страницах Священного Писания. Теперь, друзья, дальше. Дружба. Как долго Исаак дружил с Ревеккой? И дороги-то не было. Не было дороги! Не было! Приехала, взял и стала женой. Наряду с этим, когда он приехал, Елизер, в дом Ревекки, да, и он, значит, его все уговаривает, останься, пускай она побудет с нами еще там, и да-да, там, сколько там, и там, все это. А он что, и говорит? Нет. Господь в этом деле? Мы, говорит, сегодня же едем назад. Вот переспали, она дала нам, дала свое слово, все, говорит, мы, говорит, уезжаем. О чем здесь идет речь, друзья? Никаких вот этих год-два ждать, да подружить, да узнать, да познакомиться поближе, да, может быть, школу закончить там или еще что-то. Что вы делаете этим? Вы искушаете самих себя. Вы подвергаете себя опасности того, чтобы сделать грех. В этой дружбе. Меня иногда вопрос задают прямой. А можно целоваться? До свадьбы. Во время дружбы. А потом зададут вопрос, а ты как делал, да? Нет, друзья, принцип остается неизменным. Ни о какой дружбе нету речи. То понимание, которое мы имеем, о том, чтобы подружить, узнать или еще что-то, это неправильно. Почему? Я вам скажу, почему, друзья. Особенно сестры, слушайте внимательно. Часто, вот, братья, знаете, я тоже был молодым, и вот сейчас иногда бывает там среди молодежи кто-то там или еще что-то. Я вот иногда слышу о сестрах, знаете, отзывается, а, та целованная. Знаете, вот так говорят. Значит, у нее кто-то уже был, бросил, она уже целована, значит, уже... второсортная, да? Или еще хуже. А, это груша. Я сразу не мог понять, что это, о чем речь идет груша. Я спрашиваю, что это такое груша? А мне говорят, знаешь, когда боксируешь, то тренируйся на груши. Это, говорит, тренировочная груша. Пошел, потренировался, как дружить с ней. Вот к чему это приводит, друзья. Вот к чему это приводит. И может быть из вас, из молодежи, из сестер, многие поддаются этому, знаете, вот того, что кто-то подошел, кто-то нравится или еще что-нибудь, не задумываясь о последствиях. Что может быть, если это дружба, сегодня он подружил, завтра бросит, а завтра тебе говорят, что ты груша. Или целована, или еще как-нибудь. И о тебе уже идет, как ты второй сорт. Что мы делаем? Почему? Где это происходит? Потом боли, потом сестры плачут, а потом братья пожинают в своей жизни то, что они делали, тоже плачут. Позже. Почему? Принцип нарушен. Нарушен принцип. Хотим мы того или не хотим. Дружба как таковая в Писании не разрешена. Нету. Познакомился, женился. Значит, смотрите, принцип дружбы. Дальше принцип, тот, который только сейчас я вам проговорил, друзья. Если он сделал предложение... И она дала согласие. Что дальше? Обратная дорога есть? Нету. Значит, друзья, дал повод. Поворота нету, братья. Нам Писание говорит. Хотите вы того или нет? Сделал предложение одной, подружил, пошел ко второй, подружил, пошел к третьей, и так дальше. Не библейски. Писание такого не позволяет. Есть глаза, есть уши, есть язык для молитвы, есть родители, говори и так дальше. Знаете, друзья, я вспоминаю, как я был в одном месте, в Грузии, и там так получилось, в горах там охотников много. И вот они мне рассказывали интересный случай. Говорит, у них есть в селе один охотник, дедушка. Вот, говорит, пойдем на охоту. Говорит, кто там поймает, кто не поймает, кто там, говорит, белку пристрелит, кто что. Он всегда, говорит, принесет дичь. Всегда. Или там какую-то козочку завалит, или лису там, или еще что-то. Всегда. Всегда, говорит, что-то приносит. И вот, говорит, мы один раз собрались, говорит, возле него, да, и говорим к нему. Ну, слушай, в чем, говорит, секрет? Он уже, говорит, пожилой, говорит, ты так, говорит, и уйдешь, говорит, и мы не узнаем. Он говорит, да вся, говорит, проблема в том, что вы, говорит, смотрите вот там, говорит. А я, говорит, всегда вот ближе, там, говорит, где я могу действительно знать, наверняка, что убью. А вы, говорит, смотрите, там где-то из лесу кто-то выбежит или что, а я, говорит, здесь вот близенько, близенько. Знаете, у нас есть такое понятие, есть такое выражение даже у братьев. Хоть курочку, но с другой улочки. Знаете? Ну, братья, Писание нам конкретно говорит, дал повод, все. Понимаете? Значит, что? Смотри, рассматривай, где-то, может быть, что-то ты видишь, что-то ты слышишь или еще что-нибудь. Но дал повод, то значит все. Знаете, что говорит Иаков, когда мы читаем в 1 главе 6 и 7 стих? Он говорит, да просит у Господа, если говорит, он говорит там о мудрости, да? Он говорит, ни грамма, не сомневаюсь. И он дальше говорит, что? Ибо сомневающийся подобен морской волне. И он дальше что говорит? Да не думает такой человек получить что-нибудь у Бога. Если сомневаешься, не стреляй. Не надо это делать. Но если дал повод, если сделал предложение, вопрос решен. Это библейский принцип. И знаете, друзья, последние два принципа, на которые я бы хотел серьезно обратить внимание, это какая была она, характеристика ее, и какой был он, характеристика его. Если хотите иметь благословенную семью, нам Писание конкретно оставляет вещи, на которые мы с вами должны обратить внимание. Вот посмотрите первое. Он молится Господу, значит, с ней Господь тоже имеет дело. Значит, это первое, нам идет речь о том, что все-таки она была, понимала Бога, была богобоязненна. Если с ней Господь работал, по молитве Елиезера Господь через нее совершал тоже что-то, нам говорит о том, что этот человек тоже имел общение с Богом. Но посмотрите дальше. Чисто, будем так сказать, характер человека. Вот он молится и говорит, Господи, кому, говорит, я подойду и, говорит, скажу, дай мне напиться, и она мне даст напиться, и потом еще напоит моих верблюдов. Значит, вот мы с вами читали историю, сколько было верблюдов? 10. Кто знает, сколько пьет один верблюд? Когда-нибудь задумывались? 10 ведер. 10 ведер. И она обращается и говорит, на, попей, а теперь, говорит, я напою твоих верблюдов. 100 ведер воды достану из колодца. Мы об этом никогда не задумывались, да? Характеристика Ревеки. О чем это говорит, друзья? Добрая. Доброта. Она была добрая. Сегодня кого-то из сестер, я, может быть, взять и сказать, слушай, ты возьми вот здесь немножко и подними. Не мое дело. Не мое дело. Или еще что-то. Мы встречаемся с вот такими людьми. Посмотрите, что мы здесь видим. Что здесь есть доброта. Там, где нету доброты, о таких парах вы всегда слышите. Там всегда склоки, там всегда, знаете, неурядицы, там всегда какая-то драка, там всегда что-то непристойное. Нету доброты. Поймите, друзья, что в жизни мы с вами все разные люди. Есть причины на то, чтобы нам быть несогласны. У нее одно воспитание, у меня другое воспитание. Мы со своей женой во многих вопросах не согласны. Понимаете? Не согласны. Она хочет комнату покрасить красным цветом. Я не понимаю этого. Точка. Я этого не понимаю. Она покрасила, я теперь в этой комнате провожу время больше всего. Мне нравится, знаете. Но когда мы собирались красить, она говорит, эта комната будет красным. Я говорю, нет, она красной не может. Она говорит, ну, ты же обещал, что дом я могу брать, устраивать все. А, окей, да, обещал, хорошо, ты делай. Но внутренность, я, значит, не согласен, да? Понимаете? В чем-то мы не можем взять себя. Но причины, чтобы быть недобрым, никакой никогда нету. Понимаете? Быть недобрым нету никакого извинения. Нету! Нету! И знаете, друзья, апостол Павел, послание к евреям, в 10 главе, 24 стихом, он даже говорит более. Поощряйте друг друга к добрым делам. Поощряйте друг друга к доброте. Поощряйте. И вы должны на это обращать внимание. И вдобавок ко всему, я скажу, это не только, конечно, по отношению сестер, что они должны быть добрые, но и братья. И более того, если он добр к тебе, сестра, да, к такой красотке, а вот к нему, что рядом сидит, он его ни во что ставит. Я бы все это поставил под вопрос. Это значит, человек недобрый или недобрая. Ревека оказала доброту кому? Жениху или старику? Старику, незнакомому, которого вообще не знает. Если вы замечаете, что вашим, вот с кем вы как бы собираетесь проводить жизнь, проявляется вот эта черта недоброты, злобливости какой-то или еще что-то, серьезный вопрос. Характеристика Ревеки была в том, что она была очень добрая. Посмотрите дальше. Она была очень приветливая. Знаете, друзья, вот когда уже сейчас вот я являюсь пастором церкви, знаете, как это хорошо видно? Кто приветливый, а кто нет. Вот есть семьи, да? Которые никогда к себе в гости не пригласят. И даже как пастор хочет взять и посетить, ты должен сам как бы пойти и напроситься, чтобы к ним в гости, знаете, прийти посетить их. Никогда даже не пригласят. И так иногда просто думаешь, ну это, наверное, может быть на меня что-то люди имеют. А потом проходит немножко время, возьмешь и понаблюдаешь, а они никого не приглашают в гости. Или если приглашают, ну там может родственник своих, там знаете, свой своему по неволе друг, как говорится, знаете, должен по обязанности там или еще что-то приглашает, да? Значит, неприветливые люди. Посмотрите на Ревеку. Что мы видим о ней? Что вы не видите? Заходи, говорит, к нам домой. Она еще не разговаривала ни с родителями, ни с братом. У нас, говорит, и соломы хватит, у нас и ночлег где есть. И все. Приходи, говорит, не знает кто. Странец, но она видит, что хороший, богобоязненный человек. Он взял и сказал, что он из той страны, там и все. Заходи, говорит. Посмотрите, приветливость, доброта, приветливость. Посмотрите дальше. Немногословная. Знаете, даже в Писании нам говорится о том, что женщины болтливые часто бывают. И сестры бывают такие. Посмотрите, что мы видим здесь о Ревеке. Она так мало говорит, а так много делает. Посмотрите на ее. Знаете, в Новом Завете апостол Петр, рассуждая об этом, он говорит уже как о жене, и он говорит, что драгоценно пред Богом, кто помнит, первое послание Петра, 3 глава? Кроткого и молчаливого духа. Должна быть вот это вот именно, должна быть вот эта кротость, должна быть вот это вот именно малословие, молчаливость. Понимаете? И дальше, друзья, посмотрите, на вот это я бы хотел, чтобы вы обратили очень и очень серьезное внимание. Посмотрите, 16 стих. Девица была прекрасна видом, и дальше, дева, которой не познал муж. Знаете, друзья, серьезный вопрос. Говорится о целомудренности. Вот ту любовь, о которой мы с вами говорили, что многих калечит, вот эта, знаете, развращенность вот этого мира, вот это такая повышенные такие вот, через вот эти вот разные телевидения, через музыку, через интернет, и все накаляет ваши чувства. И потом некоторые выходят за пределы и начинают вот эту дружбу, которая кончается сотнями людей, даже верующие, братья, сестры, затягивает их в ад через вот этот грех плотской близости. Знаете, друзья, когда мы с вами видим, что Моисей был на горе, Господь дал ему указание, как построить скинию собрания, или как храм того времени. И он строго-строго ему все описал. Вот такой длины должны быть шесты или палки. Вот таким вот цветом должны быть кожи, таким размером, вот такой жертвенник. Все точно до самого миллиметра, все было расписано, все было сделано. И потом он дважды ему дал это указание, да? И потом мы читаем в Второзаконии, говорит, это будет место моего, чего? Обитания. И мы называем это храм. В Новом Завете нам Писание говорит, что вы, говорит, храм живущего в вас в Духа Святого. Мы сегодня не исполняем вот эти все законы, как строить наш молитвенный дом. Их не, мы не применяем тому, как это сделал Господь. Когда мы собираемся сюда в церковь, когда мы собираемся для общения, мы не думаем, что Господь присутствует здесь, потому что у нас правильно построено здание. Не так ли, друзья? А почему Господь здесь присутствует? Потому что мы храм. Наше тело – это храм. И если наше тело мы берем и растрачиваем на что-то грешное, то как там может жить Бог? Как там может быть Дух Святой? Не может. Вы уже не храм живущего у вас Духа Святого. Я вам скажу, именно в семейной жизни тело это является величайшим подарком, который вы можете подарить своему супругу или супруге. Это самое большее, что дал для вас Господь. И кроме того, это там, где обитает сам Бог, в вашем храме, в вашем теле. И так некоторые безрассудно употребляют свое тело для вожделений плоти своей. Принцип библейский, вот он. Чтобы жениться правильно, выйти замуж, девица должна быть непорочная. Но, естественно, и парень. Хотите вы того, не хотите, стыдно об этом сказать, да? Писание об этом говорит. Вот так оно должно быть. И я вам скажу, друзья, может быть, сегодня кто-то утерял это. Господь может простить. Господь может восстановить. Но это очень и очень серьезный процесс. Это не просто вышел и покаялся, или сам в себе, Господи, прости, мы все-таки совершили это. Нет. Это гнусное, серьезное дело, которое несет за собой последствия. И даже, я вам скажу, друзья, больше того, то, что вы сделаете сейчас, вы увидите в своих детях, если вы не совершите действительно вот этого подлинного искреннего раскаяния. Вы знаете, друзья, я вам хочу рассказать маленький такой пример. Авраам приходит в Египет и говорит, это моя сестра. Обманул? Полу-полу, да? Она на самом деле была полусестра, значит, может быть, и сестра. Но мы знаем, что он обманул, да? Проходят года. Исаак женится на Ревеке. Приходят они в Герар. В Гераре. Кто помнит, что сказал Исаак, сын Авраама, за свою жену Ревеку? Она сестра моя. Авраам мы нигде не видим, чтобы раскаялся за этот грех. Мы видим это в потомках его. Теперь дальше. Исаак обманул, и рождается у него сын Иаков. Иаков что делает? Обманывает опять своего же отца. Теперь посмотрите дальше. После того, как он взял, обманул своего отца, у него рождаются дети, 12 сыновей. Они продают Иосифа, своего брата, в рабство, приносят ему одежду, запачканную в кровь. И что говорят? Наверное, зверь убил твоего сына. Что происходит? Обман. И до каких пор идет этот обман? Пока эти братья не предстали перед Иосифом, и когда они поняли, и они говорят, вот за это нас взыскивает Господь. И мы видим, что совершается покаяние. Тогда дальше уходит этот грех. То, что вы совершили сегодня, вы думаете, пройдет дальше? Никак. Пока вы не совершите подлинного и искреннего раскаяния, не пройдет это дальше. И знаете, друзья, поэтому я вам хочу сказать, будьте осторожны, особенно когда вы находитесь одни. Да не должны вы находиться одни. Одни, в машине, поехали, не знаете куда, на улице темно, двое вы находитесь в этой машине. Что это такое? Да это уже само по себе, вы себя подвергли ужасному искушению. Не должно такого быть. Принцип в Священном Писании, вот он конкретно, прямо, освященный говорит, что нет, не может быть. И последний принцип. Время у нас избегает. Последний принцип, друзья. Мы с вами читаем 63 стих. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить». Вы можете читать разные толкования. Все толкования говорят об одном и том же, что Исаак вышел, чтобы провести общение с Богом. Вот оно, его состояние. Знаете, может быть, сегодня кто-то решает вопрос о женитьбе, чтобы найти невесту, а время на чтение Слова Божия и на молитвы нету. Мы говорили, какая должна быть Ревека. А Исаак, вот мы видим Исаака, находится ежедневно в молитве, размышлении, один на один с Богом. Знаете, в первом псалме мы читаем: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Ну дальше что? «Но в законе Господа», это в Библии, «воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И дальше что написано? «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет». И дальше что? «И во всем, что не делает, успеет». Ах, вот, оказывается, где залог успеха. А мы думаем, залог успеха, чтобы правильные глаза иметь, да, правильное понимание, кто красивая, а кто некрасивая, да, или еще что-то. А залог успеха вот где. Исаак находился в молитве. Поэтому, друзья, время наше истекает. Можно было бы говорить еще много обо всех этих принципах и о других даже. Но я бы хотел вас оставить с вот этими важными, конкретными принципами, отраженных в Священном Писании. Хотите иметь успешный брак? Хотите иметь успешную семью? Хотите, чтобы вас Господь благословил? Значит, вот это принципы, которые вы должны соблюдать. Сегодня кто-то уже, может быть, зашел дальше. Кто-то сегодня нарушил один или несколько этих принципов. Друзья, время, пока мы живые, еще есть. Сегодня время раскаяться, осмотреться, исправиться, просить прощения и начать все именно с этих принципов. Дружба, женитьба, все есть в Библии. Все отражено. Так как женился Исаак, сегодня никто не будет жениться. Но принципы остались неизменными. И пусть Господь благословит вас, чтобы вы в своей жизни могли исполнить это. Аминь. У меня здесь пару вопросов поступило. У нас время есть или все уже? Отвечать, да? Значит, от парня. Как вы думаете, если я подойду к девушке и предложу ей выйти за меня замуж, в то же время доверяясь Богу, я думаю, что она мне врежет хорошенько по щеке. Ну, смотря как подойдешь. Если подойдешь и скажешь: «Эй, ты должна выходить», я, мне Господь ответил уже, да? Ну, врежет. Конечно, врежет, и права будет, где-то права будет, если сделает это. Знаете, друзья, опять-таки, задают, вы знаете, такие вопросы иногда, которые, ну, если так можно взять и разобраться, да, ну, ответа правильного невозможно дать. Врежет. Ну, в какой-то ситуации врежет. И кто-то прав будет, что даст. Но, друзья, когда вы делаете все правильно, если вы, знаете, если вы взяли, проигнорировали все принципы, о которых мы говорили, и подошел к девушке и говоришь: «Выйди замуж», я не удивлюсь. Я не удивлюсь, что она врежет. Но если вы соблюли все вот эти принципы, о которых мы говорили, я вас могу уверить, на 100% ни одна не врежет. Почему? Потому что вы ни в коем случае не подойдете к той, которая может врезать. Это даже первое. Понимаете? Вот оно где, друзья. Поэтому вопрос вот где стоит. Соблюдение этого. У нас следующий вопрос еще. Что надо сделать, если я уже начал неправильные отношения? Это серьезный вопрос. Это вопрос покаяния. Я уверен, что сегодня здесь не один находится, кто начал уже неправильные отношения. Я вспоминаю, в 77-м году мне пришлось быть в Ташкенте. Был живой еще брат Храпов, Николай Петрович Храпов, был еще живой. И мы молодежью на мотоциклах поехали, были в Ташкенте, встретился я с ним. Я был 13 лет, меня 12-13 лет. Меня взяли, молодежь каким-то образом любили меня, я был немножко шустренький такой, меня молодежь брали с собой везде. И вот взяли меня молодежь, вот я был подросток. И вот я помню эту беседу, помню этого старца с вот такой бородой, красивой. Может, кто из братьев его видел, когда благословенный старец такой. И вот он с нами проводил беседу. Он, значит, он прожил всего 68 лет. Или 58? 68 лет. Прожил он всего 68 лет. Мы сегодня слышали о времени, да? 18 лет, это еще будем говорить, ну, мы как, знаете, подростки, еще все, еще не такое осознанно. Значит, по сути дела, если взять из его, значит, 68, да, убрать 18 лет, остается 50. Из 50 лет, 30 лет он провел в тюрьме за Слово Божие. Значит, 20 лет он всего был на свободе. Вот я помню, он с нами проводил беседу, мы приехали, молодежь, и он говорит, сколько я насмотрелся. Вы читали его книжку «Счастье потерянной жизни», кто, может быть, вам удалось читать. Он там назван именем Павел Владыкин, это он. И вот он с нами проводил беседу, я не помню всю эту беседу, был подростком, у меня в голове другое, что было, но я запомнил его одну фразу. Он обращается к нам, и он сказал, я, говорит, понял одно из жизни. Это был за год до его смерти. Пока человек живой, все можно изменить. Умер, все. И вы знаете, мне было 12-13 лет, эта фраза врезалась в мою голову. Друзья, это так. Это вопрос покаяния. Пока живой, все можно изменить. Сегодня день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня день, когда можно все это исправить. Я знаю, что среди вас многие находятся, которые повержены интернету, разврату. Ваши чувства искажены уже. Вы вовлечены в неправильные вот такие отношения. Я знаю все это. И Бог знает. Здесь находится среди нас, каждого из вас видит и знает. Вы от меня можете это скрыть? От Бога вы это не скроете. И не получите вы благословения в своей жизни. Никогда. Я вас могу уверить, заверить в этом. Не будет. Если не совершите покаяние. Можно это сделать. Нужно это сделать. Есть такая возможность. Братья, еще у нас или все? Может быть, у кого еще так вопросы с места есть? Да, сейчас вот еще брат Петр, пожалуйста. Да, если кто еще имеет, у нас есть еще время, каких несколько минут, если у кого есть вопросы, то вы можете написать, пока вот брат нам скажет несколько слов, вы можете написать, и мы еще можем немножко, и тогда мы будем заканчивать уже порассуждать об этом.